На экране медленно проявлялись остатки грандиозных сооружений, полуразрушенные стены высотой в несколько этажей, изящные арки, которые каким-то чудом сохранили свою форму, покрытые толстым слоем песка массивные фундаменты. Архитектура была совершенно незнакомой, не похожей ни на что, что когда-либо видел на этой планете или в этом секторе галактики. Камни были обработаны с поразительной точностью, их поверхность покрывали едва различимые узоры, то ли письмена, то ли декоративные элементы. Даже сквозь слой песка и время было видно, что некогда это было величественное сооружение. «Потрясающе!» — пробормотал, изучая изображение. «Кианна, можешь определить примерный возраст этих построек?» «Анализирую структуру материала и степень эрозии». По предварительной оценке, основанной на состоянии поверхности и характере разрушений, структуры были возведены не менее 1000 лет назад. Для более точной датировки необходимы дополнительные исследования. Дарс заглянул через мое плечо на экран. «Ну и что скажешь, дружище?» «Интуиция мне подсказывает, что это ловушка», — ответил ему после долгой паузы, не отрывая взгляда от завораживающих руин. «Слишком уж все складывается удобно. Загадочный сигнал из пустыни, рядом с древними развалинами неизвестного происхождения. Может, он отправил какую-то обманку? Ложный маяк?» — предположил Дарс, потирая подбородок. «Думаешь, такие технологии у него есть?» «Да кто знает, что у него может быть припасено», — Дарс пожал плечами. «Двухсотлетний киборг корпоративного производства. Мало ли какие секретные разработки и технологии есть у него в запасе». Задумался, продолжая разглядывать загадочные руины на экране. С одной стороны, все это действительно могло быть хитроумной ловушкой. Киборг мог заманить нас в пустыню, где местность давала ему определенные преимущества. С другой стороны, а что, если он действительно направился туда с какой-то важной целью? Возможно, эти древние развалины хранили что-то жизненно важное для него — технологии, оружие, информацию. «Кианна», — обратился к искусственному интеллекту, — «можешь просканировать развалины более детально? Попытайся определить, есть ли там подземные помещения, скрытые камеры, технологические объекты». «Запускаю глубинное сканирование», — раздалась короткая пауза, заполненная тихим гудением электроники. «Капитан, обнаружена обширная подземная полость непосредственно под центральной частью развалин. Размеры примерно 40 на 60 метров. Однако, точнее определить структуру, не представляется возможным, в этом районе регистрируется повышенная радиоактивность, которая создает помехи для сканирования». «Вот оно что», — медленно пробормотал, чувствуя, как кусочки головоломки начинают складываться в общую картину. «Значит, там действительно что-то важное есть. Может, это была секретная база корпорации», — предположил Дарс, оживляясь. «Еще одна засекреченная лаборатория, где проводились запрещенные эксперименты». «Нет, это что-то гораздо более древнее», — покачал головой. «Кианна определила возраст построек в 1000 лет, а корпорация Далмия просуществовала всего около 200 лет». Дарс нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Ну так что будем делать? Летим туда или будем до вечера тут размышлять?» «Летим», — твердо решил после момента колебаний. «Но готовимся к любым неожиданностям. Если это ловушка, то очень хитроумная». «Наконец-то!» С облегчением выдохнул Дарс и снова потянулся глайдером. «Стоп!» — остановил его еще раз, глайдеры не понадобятся. «Летим на флайере всей группой. И берем с собой всех боевых дроидов. Все-таки ожидаешь засаду?» «Жду абсолютно всего», — честно ответил ему. Киборг слишком долго и тщательно планировал эту встречу, чтобы все прошло просто и без сюрпризов. Мы поднялись в воздух и взяли курс на таинственные развалины. По пути несколько раз связывался с Кианной, получая обновленные данные о местности. Никаких признаков активности или движения дрона не фиксировали, но это меня не только не успокаивало, но даже больше настораживало. Слишком уж все выглядело тихо и безмятежно. «Рик», — произнес Дарс, когда древние развалины появились на горизонте как мираж в дрожащем воздухе пустыни. «А что, если там в засаде не только киборг, но и хаск с остатками его команды? Тогда нас ждет настоящая битва», — мрачно усмехнулся. «Но сильно сомневаюсь в такой возможности. Хаск был еле жив после нашей последней встречи, а его команды, судя по всему, больше не существует. Тогда что, по-твоему, киборг там делает?» «Вот это мы сейчас и выясним», — ответил ему. Развалины выглядели еще более грандиозными и впечатляющими вблизи. Это была не просто группа разрушенных временем зданий, когда-то здесь возвышался целый город. Или мощная крепость. Массивные каменные блоки были подогнаны и сложены с такой ювелирной точностью, что между ними не проходило лезвие самого тонкого ножа, несмотря на свой 1000-летний возраст. Работа древних мастеров поражала воображение. «Садимся на безопасном расстоянии», — принял решение, внимательно изучая местность и выбирая подходящее место для посадки примерно в километре от развалин. Дальше только пешком, с полной боевой готовностью. Флайер мягко коснулся песчаной поверхности пустыни, подняв небольшое облако пыли и совершив посадку на большую каменистую площадку. Выключил двигатели и активировал всех 4 боевых дроидов. Они покинули грузовой отсек, и их оптические системы сразу же начали сканирование окружающей местности. «План максимально простой», — обратился к Дарсу, тщательно проверяя заряд своего плазменного оружия. Два дроида идут в авангарде. Мы следуем за ними на дистанции прикрытия. Два дроида прикрывают наш тыл. При первых же признаках опасности — максимальная огневая мощь, никаких предупреждений. Разведывательный дрон постоянно контролирует воздушное пространство и передает нам картинку сверху. А если киборга здесь вообще нет? Тогда тщательно исследуем это место и попытаемся понять, что это за сооружение и почему именно отсюда поступал его сигнал. Кстати, уже заметил свежие следы, ведущие к развалинам. Обязательно их проверим. Мы организованно двинулись к древним развалинам. Четыре боевых дроида и воздушный разведчик непрерывно сканировали каждый камень, каждую тень, каждое потенциальное укрытие, но пока ничего подозрительного не обнаруживали. Песок под ногами был мягким, и наши шаги почти не производили звука. Вскоре мы наткнулись на то, что искали следы. Их уже основательно замело ветром и песком, но опытный глаз мог их различить. Калак с тяжелым грузом, судя по всему, изучая отпечатки. Двигался медленно, с трудом, по направлению к развалинам. Калак здесь, посреди безводной пустыни. Удивился Дарс. Это точно следы Калага. Видно, что животное уже еле шло, падало от усталости. Как думаешь, куда он мог направляться? Глава 17. Ты сейчас спрашиваешь о киборге или о Калаге? Об обоих.